вопросе тоже как бы сгустилась привычность. Нужен был крен, который будет, конечно, понятен одним, а другим непонятен. Однако, идя на подобные вещи, нужно идти до конца. Робость тут ничего не прибавит и не убавит. Будет все то же. Нужно было привычную тему конца дворянской усадьбы сделать обобщеннее, философичнее, чтобы не быт главенствовал, а проблема. Проблема неизбежности гибели одного и перехода в другое. Драма прощания с прежними, поиски нового. Но для героя Вишневого сада поиски возможны только ощупью, ибо эти герои, к несчастью, слишком слабые люди. Они уязвимы из-за плохо прожитой жизни, они беспечны, они несговорчивы. Они при шторме не знают, как закрывается дверь. Те же, кто знает, знают наполовину, однако и их почти никто не хочет услышать. Они чистые эти люди, но в то же время испорчены. Они достаточно гордые люди, но жалкие в то же самое время. Нужно трагический смысл сделать как бы гротескным. На Таганке было обсуждение Вишневого сада внутри театра. Актеры, не занятые в работе, довольно сухо приняли спектакль. По их мнению, это было местами скучновато, местами непонятно. Об общем замысле говорили вежливо, абстрактно, что, мол, общий замысел понятен, но никто не порассуждал по поводу этого самого замысла. В чем он? Только один случайно присутствовавший на обсуждении литератор сказал, что жизнь строит рожи, а люди живут и не знают своей судьбы. И Чехов об этом печалится. Этот зритель, подумал я, умеет отвлекаться от частностей, понравившихся ему или нет, умеет отвлекаться от них и выстраивать в голове нечто общее. Но все же, сказал он, нельзя все время играть конечный результат. Судьба судьбой, но люди живут, они не просто пешки, марионетки в каком-то предначертанном построении, между тем актеры в спектакле скорее манекены, чем живые люди. Я отвечал, что это правда, что надо достичь объема, но теперь почти разучились его достигать. Теперь режиссер и актер, дай бог, чтобы схватили какой-нибудь стержень, но обживают они его с трудом и муками. Нагаева в Москве, пожалуй, есть один Смоктуновский. А другие возьмут лишь одну черту, если вообще возьмут. А на Таганке откуда Гаев? Трактовка исходит часто не только из современных задач, но и из современных возможностей. Режиссер, как и скульптор, работает в материале. И вот получается спектакль, в котором общее решение не вытекает из объемной живой ткани, а становится плодом лишь какого-то искусственного построения. Это, конечно, так. Однако в этом, на мой взгляд, есть и некое достоинство. Явно иной человеческий материал, чем тот, что был в эпоху Чехова, диктует как бы не просто исторический классический спектакль, а экспериментальный, приближающий старую пьесу, так сказать, к сегодняшней фактуре, и физической, и духовной. «Вишневый сад» становится как бы совершенно новой пьесой, к тому же написанной прекрасно. Разумеется, чеховеды от вольности этой приходят в раздражение. Но со временем они привыкнут, ибо человек 80-х годов XIX века уже никогда не воскреснет. Правда, будут таланты, способные в большей или меньшей степени проникнуть туда, Однако, скорее всего, талант будет включать в себя не только возможности проникнуть в то, он еще будет выражаться.